Также и у православия появились святые отцы, которые как бы рассказывали им, как нужно жить. У них сложилось определенное учение святых отцов церкви, которые, к сожалению, они поставили выше Слово Божие. И тогда уже юноши не становятся сильными, когда учение людей становится выше, оно в них пребывает. Сила в том, когда Слово Божие в вас пребывает. И, к сожалению, они забыли.